Это я и так знал. Конечно, просто не будет, когда на тебя прет несколько десятков тысяч демонов. Ну ничего, мы не одни. С нами родовичи, с нами некоторые военные. Мы должны выстоять. От этого зависит несколько десятков тысяч жизней простого гражданского населения, оставшегося за нашей спиной. Мы справимся, ответил я и поцеловал мать в макушку. До встречи, мам. Прихватил ее зелье и помчался в конюшню. Время уже поджимало. Все, кто мог что-то противопоставить приближавшейся угрозе, собирались к ущелью. Телепортационная площадка опустела, никто не спешил покидать горный. Люди приняли решение встретить противника во всеоружии. Телеграфист, оставшийся на дежурстве, принял ответ из Урума. Предатели ВСКЛ, мы подали рапорт ВСКЛ. Мы стояли на валу. Время неумолимо приближалось к полуночи. Вот-вот должны были показаться передовые части. Артур Кемизов отказался отходить в тыл, опил алхимию родовичей, хоть и был практически бесполезен в данной ситуации. Он выжал себя полностью, но и вал получился внушительным. Не 50 метров, конечно, но что-то около 15 было. Я всматривался в ночь. Сегодня на небе не было ни облачка, и оттуда сияла полная луна, давая свет и ненамного меньше солнечного. И свет этот падал прямо в ущелье. И именно эта картинка врезалась мне в память. Лунный свет, ущелье и волна, накрывающая землю и скалы. Живая волна демонов. Глава 17. Войны. Защитники. Взревел Креслов, поднимая горящий кулак над валом. От имени родовичей благодарю вас за смелость и за честь стоять с вами плечом к плечу. Я прикинул, что до демонов километра полтора. Им до нас минут 5-6. Не больше. Самое время для напутствия. Впрочем, мой сарказм не был искренним. Я знал, что иной раз крепкое слово заряжало бойцов на битву куда сильнее, нежели пространные речи о возможной победе. Зачастую оно даже спасало жизнь какому-нибудь бедолаге. Напутствие, дайте два, только резких, как удар клинком под дых. В своем трактате «Искусство войны» китайский стратег Сунь Цзы писал: «Военачальник стремителен, как ветер, он спокоен и медлителен, как лес, он вторгается и опустошает, как огонь, он неподвижен, как гора». Можно короче и яснее, попросил мой отец, стоявший по правую руку от Креслова. Можно, с усмешкой ответил тот, даже не глядя на волну, да какое там, цунами из демонов. Мы предлагаем использовать тактику: ветер, лес, огонь, гора. И что это значит? Мне даже было интересно, это заранее обговаривалось или чистый экспромт. Но отец был сейчас под стать старику Креслову. Ветер, удар нашей артефактной артиллерии, сносящий все на своем пути, словно шквал, словно ураган, ревел Креслов. Наша дальность стрельбы, 500 метров, устроим им кучу малу. Огонь, ваш черед, Тахар и прочее. Креслов сейчас реально походил на какого-то древнего предводителя армии, стоящего на важном рубеже. Готовьте самые мощные площадные конструкты, только не бейте ближе, чем за 100 метров от вала. Это еще почему? Спросил мой отец. На ближней дистанции потери силы в конструктах минимальные, а эффективность на максимуме. Тут нельзя, покачал головой старший родович. Мать сыра-земля готовит им подарочек. Зря они вторглись на нашу территорию, и они об этом обязательно узнают. Не нарушьте нашу ворожбу, а уж мы постараемся сделать так, чтобы они этот рубеж обороны не прошли. Это и будет гора. Я решил, что напрочь пропустил что-то про лес, но решил не вдаваться в подробности. Облик Креслова стал угасать, а вот накатывающуюся волну демонов под лунным светом было видно очень хорошо. Причем, она действительно выглядела так, словно это была жидкость. Наши защитные батальоны скрылись во тьме, но она, конечно, была неполной. Кроме невероятно яркого сегодня лунного света, то тут, то там проскакивали языки пламени. Это огневики из Тахаров, родовичи и новые аристократии подготавливали конструкты, которыми совсем скоро начнут жечь нечисть. Только теперь я почувствовал нервную дрожь, но ее причина была не в страхе и не в адреналине, выбрасываемом перед битвой. Это было очень необычное и потому невероятно сильное чувство единения. Когда ты в едином строю чувствуешь себя одним целым, у вас есть единая задача, у вас есть единый враг, которого необходимо разбить. И вот он, летит на вас, словно оголтелый. Все внутри сжимается, группируется. Зрачки сужаются, кулаки становятся крепче, магия жестче. Мы готовы, ты не пройдешь, говорит наше коллективное сознательное. И ты готов действовать с соседом по строю плечом к плечу, чувствовать его, как свой собственный организм, и будешь выть, если его выбьют из строя, но на его место встанет другой, да и на твое тоже. Меня распределили на левый фланг, Аркви привычно маячил у меня за спиной. Судя по нашивкам на форме, компанию нам составили с десяток гридней воды и огня, и ни одного ярого не было среди нас. Все они были в центре, в ударном кулаке, противостоящим демонам. Впрочем, у меня теперь и у самого сил было значительно больше, чем раньше. Другой вопрос, что нельзя было их слишком ярко демонстрировать. Во-первых, я вроде бы недавно еще был при смерти, а, во-вторых, наученный горьким опытом, я собирался расходовать запас источника экономно. Отец стоял по центру, а вот мать. Мать я внезапно увидел напротив, на правом фланге, в свете вспышки факела. Но и она не стояла просто так. Она шевелила губами, готовя что-то из собственной ворожбы. А чего он про гору-то сказал? Услышал я речь одного из наших гридней, когда к нему подоспел второй, чтобы усилить нашу сторону обороны. Говорят, подарочек будет. Наверное, нарастет еще пару метров, ответил ему другой. И то будет, отлично. Кемизов-то видел, вообще еле дышит. Такую глыбу выдал. Не говори, вообще уникум. Никогда бы не подумал, что он так может. Вот то-то же, это удивительно. Демонам оставалось преодолеть метров 500, а они тут силу Кемизова обсуждают. С другой стороны, с этими нападающими и так все было понятно. Их должна была отправить в утиль артиллерия Родовичей. Нам же оставалось только ждать. Несмотря на кажущееся бездействие, на уровне тактики битва началась уже давно. Центр, где расположился наш ударный кулак сил, стараниями Кемизова имел чуть меньшую высоту, чем оба фланга. К тому же, благодаря работе магов воды фланги обзавелись ледяными надстройками и толстыми щитами. Сделано это было для того, чтобы уплотнить ряды нападающих и отцентровать их силы под площадные конструкты. Лед, холод, высота исподволь намекали, что пробиваться демонам лучше через центр. И уж там-то противника ждал самый жаркий прием, организованный совместно родовичами и армейцами. И демоны клюнули на уловку. Весь день генеральный штаб гудел, словно растревоженный муравейник. Больше всего на людей давила информация о 5 легионах демонов, которые практически не скрываясь шли к стене под Урумом. За день им перекинули необходимые резервы, и еще около 5000 бойцов должно было подоспеть из соседнего Горного. К ночи в штабе наступила относительная тишина, а вот тревожность, повисшая в каждом кабинете, никуда не делась. У большинства высокопоставленных военных складывалось чувство, что грядет нечто потрясающее своим масштабом. Александр Ермолов прибыл в штаб не просто так, ему нужна была информация. Совсем недавно надежный источник донес ему, что в Горном произошел мятеж. Взбунтовались Одины, Рароговы и же с ними. А это же не просто мятеж, это подарок императрице. Она терпеть не могла ни одних, ни других, а теперь можно было их вполне официально обвинить в измене родине и избавиться от них одним щелчком пальцев. Когда же Ермолову доставили рапорт из Урума, он вообще едва сдержался, чтобы не запрыгать от радости. Факт мятежа Одинов и Рароговых подтверждался. Горный проигнорировал приказ о передислокации гарнизона в Урум из-за повышенной активности противника. Это совершенно точно тянет на измену. В штабе он пытался узнать, как можно больше, но и тут информация была довольно скудная. Все отсылали к телеграфистам, мол, у них все самые актуальные новости. Ермолов прошел к телеграфистам, но на часах была почти полночь, поэтому у работников телеграфа происходила пересменка. Длилась она обычно недолго, но на этот раз по какой-то причине в комнате не было даже дежурного. А вот лента телеграфа велась белой змейкой, на которой специальные молоточки отстукивали нужное. Опытным глазом военного Ермолов пробежался по информации и понял, что он попал как раз вовремя. Горный ЗПТ прорыв вне стены ТЧК 10-12 легионов ВСКЛ, нужна помощь ВСКЛ. 10-12 легионов, говорите, пробормотал себе под нос Ермолов, отрывая ленту с сообщением. Этого хватит, чтобы как следует проредить Рароговых? Если да, то, полагаю, императрица будет не против. С этим он убрал ленту во внутренний карман и вышел из телеграфной. Самое сложное в бою ждать. Терпение и выдержка, подгодывание нужного момента для вступления в бой были едва ли не так же важны, как сила удара. Мое подразделение да и оба фланга в целом получили приказ уничтожать противников на ближней дистанции, не давая демонам приблизиться к 100-метровой отметке, заявленной дедом Кресловым. Кровь бурлила, требовала ввязаться в бой, уничтожить противника. Но я усмирял себя. Армия, любил говорить отец, достаточно аморфное образование и жутко неповоротливое, но все же поставленное на нужные рельсы, оно способно творить чудеса за счет четкого распределения и выполнения приказов. Героизм одиночек выигрывает сражение, героизм армейских подразделений выигрывает войну. Когда отец отправил меня и мать на фланги, я решил, что он пытается нас таким образом обезопасить, убрать с линии огня. Но, присмотревшись к нашивкам на форме моих соседей, я опешил. На весь фланг всего десяток гридней, остальные воины. Мне стало немного не по себе. Выходило, что если демоны пойдут на прорыв по нашему флангу, то я здесь становился последним рубежом обороны. Это многое меняло. Попутно анализируя ситуацию, я понял, чем отличается бой в Кактау от сегодняшнего. Там было просто необходимо брать инициативу в свои руки, чтобы спасти людей в неразберихе. Внезапное нападение, казавшееся невозможным, посеяло панику и могло привести к непредсказуемым последствиям. Тут же присутствовала четкая координация между родовичами и армией. Ненужная инициатива могла оказаться просто преступной. И дед, и отец знали, что делают. Поэтому я мысленно отсчитывал расстояние между демонами и валом, ожидая своей очереди вступить в битву. Что там говорил дед Креслов про дальность в 500 метров? Демоны, на мой субъективный взгляд, уже давно преодолели этот рубеж, но родовичи медлили. Чего же они ждут? Услышал я нервный вопрос из-за спины. Неужто соврали? Заткнись, оборвал я паникера на вдохе. Максимальная и эффективная дальность стрельбы – разные вещи. Ближе подпускают, чтоб зазря не шмалять. Так оно и было. Когда демоны оказались в 300 метрах от нас, в воздух взвелись первые стрелы. И непростые. Я успел заметить на древках знакомые коробочки с конструктами родовичей, подобные той, которую мать давала для излечения Годислава Добромыслова. Вспомнились и слова про емкость конструктов внутри артефакта до 500 единиц. Почти замена удару Ярова. Нет, этих людей на их же земле трогать нельзя. Народная тахарская мудрость, или общемировая, ярые, гридни, готовься, крикнул мой отец, стоило стрелам взвиться в воздух. Распределяемся по рангам владения. Первыми бьют сильнейшие, затем отходят для подзарядки алхимией. Следом бьют более слабые. И так до конца. Напоминаю, не больше 7 пузырьков в сутки. Тем временем стрелы долетели до первой волны демонов, осветив тьму ночи яркими вспышками площадных смертоносных заклинаний. Но я с удивлением заметил, что часть горящих стрел как будто запнулась о какую-то преграду, так и не сработав. Какая-то магическая защита или осечка артефактов. Сейчас я скорее склонялся к первому варианту, ведь мать никогда не дала бы мне использовать на отце друга непроверенный экспериментальный артефакт. С начала речи Креслова прошло всего ничего, а битва уже пошла не по плану. Алхимики и зельевары, люди в красных одеждах, кричал мой отец, но я его уже почти не слышал, орущие глотки десятков тысяч демонов перекрывали все. Вокруг вдруг стало настолько шумно, что я на какое-то время потерял слух, не оглох, а просто перестал воспринимать звуки, как они есть. Для меня весь бой слился в единое событие. Тут был и запах льда и пламени, была вонь демонов, был почему-то даже запах смятой нами травы. А вот из звуков почему-то я лучше всего слышал собственные мысли, а не то, что происходило вокруг. Они тоже пользуются магией, была самая громкая моя мысль. Невозможная, острая, колющая, но при этом пронзительно верная. И тут я вспомнил свой последний бой. Меховые летуны с тепловыми щитами, портал, из которого вышли демоны и прочее, и прочее. Сейчас ничего этого еще не должно было быть, это прогресс, который они должны были достигнуть за 15 лет. Стоп, подумал я, а что, если не я один вернулся в прошлое? Что, если кто-то, кто помогал в развитии демонам со всеми знаниями из будущего, тоже смог вернуться в прошлое и сделать нападающих на нас еще сильнее? Мысль была, конечно, безумной, но не намного безумнее того, что я снова живу после смерти. Эти твари пользуются магией. Не все, но такие точно есть. Пока эти мысли со скоростью пули проскочили у меня в голове, в толпу демонов успело уйти 5 залпов по десятку конструктов. Но какие это были конструкты? Со своего фланга я успел хорошо рассмотреть 2 особо эффективных конструкта. С первым из них я был в некотором роде знаком, создав нечто подобное, но в меньших масштабах на тестировании в Академии. Полог Зарины, прошептал кто-то из родовичей, настоящий, тысячи и тысячи горящих рожиков, связанные в единую есть, устремились в сторону врага, и сеть эта накрыла наступающую орду, прожигая тела демонов, словно горячий нож сливочное масло. Над ущельем поднялся предсмертный вой. Вот только его тут же поглотил воинственный клич следующей волны твари, идущей по трупам своих агонизирующих сородичей. «Мы не будем в безопасности, пока не перебьем их всех, аво!» Услышал я шепоток откуда-то сзади. «А почему у нас такого нет?» «Потому что вы не рараговы», — хотелось ответить мне Тахару, задавшему этот вопрос. «Наш огонь — саламандра, и наши конструкты ничем не хуже, они просто другие. Но даже если бы я что-нибудь сказал, это никто не услышал бы». «Стоп, а я тогда как все мог это слышать?» Повернувшись в другую сторону, я увидел лицо Эркви, который улыбался мне. «В тебе теперь истинная кровь», — сказал он, но при этом одними губами, несмотря на то, что я слышал звуки. «Ты можешь больше, чем простой человек, а если саламандра поможет, то в будущем можешь стать императором, как когда-то твой предок». «Нет, ну тут, вероятно, мой слух немного приврал, хотя, есть земля, есть человек, есть воля человека возделывать эту землю, что может нам помешать?» От философских мыслей меня отвлек еще один конструкт, на этот раз незнакомый. Стрела с артефактом вонзилась в землю прямо на пути демонической лавины. Конструкт высвободился из оболочки со звоном, преобразовавшись в огненную струну. Тонкая, словно лезвие, но длинной во все ущелье, она прошла сквозь несколько десятков рядов демонов, прежде чем померкнуть. И в ее угасающем свете я видел, как тела нападавших распадались, перерезанные пополам. Вроде не хитрая магия, а достаточно эффективная. Хочу научиться выдавать такую же. Обещанная артиллерия родовичей по моим прикидкам выкосила не меньше двух легионов в ноль. Первую демоническую волну, которая шла, словно цунами, мы отразили. Но за ней появилась вторая, которая, кажется, была еще массивнее первой. Демоны не ведали страха. Они перли вперед, словно машина, состоящая из отдельных боевых механизмов. Я такое видел не раз, но все-таки это всегда внушало оторопи даже некоторое удивление. Неужто у них совсем нет инстинкта самосохранения или страха смерти? 350 метров, 300 метров, 250, есть, лес. Когда дед Креслов упомянул лес, я полагал, что нечто вырастет прямо в ущелье. Но нет, все оказалось гораздо зрелищней. Из-под слежавшейся земли полезли корни. Обычные, достаточно тонкие, но упругие корни, которые можно перерубить с пары ударов. Вот только топоров-то у демонов и не было. Длинные и гибкие плети высовывались из-под земли, хватали то, к чему были ближе, и утаскивали куда-то глубоко под землю. Причем, в первые секунды это выглядело вообще, как полная победа, потому что демоны вообще не понимали, что происходит и что этому можно противопоставить. Их просто утаскивало в огромных количествах под землю. Но и тут магия довольно быстро дала сбой. Корни вылезали и засыхали, после чего ломались. Выходит, на каждый наш магический ход у демонов имелось противодействие. Удар леса был эффективным, но совсем недолгим. А ведь за каждой техникой, за каждым конструктом стоял человек. И, видимо, кто-то, отвечающий за лес, вспылил. Корни, вылезающие из-под земли, вдруг перестали быть гибкими. Они стали жесткими и несгибаемыми, на манер копий пронзив сразу несколько рядов наступающих. Неожиданно, но лес деревянных копий задержал наступление где-то на отметке в 250 метров. Демоны увязли в телах своих же товарищей. Сейчас был самый подходящий момент для площадного удара. Сколько там еще оставалось? 8 легионов? 9? Хорошо, когда противника много, вспомнил я слова отца. Не промахнешься. И как раз в этот момент отец ударил конструктом на весь свой максимум. Стена огня от края и до края ущелья и метров 5 высотой пошла на передовые ряды захлебнувшегося нападения. Стена обратила в пепел навскидку чуть меньше 1000 противников. Казалось бы, немного, но с учетом отцовского резерва, он в этом бою вплотную подошел к границе боярина. Я почувствовал гордость за отца. Он, оказывается, еще аво-го, не остановился в своем магическом развитии. Следом, не давая демонам опомниться, какой-то воздушник ударил цепными молниями, да так удачно, что они буквально выжгли проплешины в сплошном ковре нападавших. Маг воздуха, стоявший возле отца, упал в обморок после того, как выдал свой максимум. Его схватили и потащили в тыл для того, чтобы напоить зельями и привести в чувство. Мне даже показалось, что ему заливали алхимию в рот прямо, пока тащили. Но потом все скрылось во вспышках. Стоило демонам пересечь отметку в 200 метров, Пришло и наше время. Мы точечно выцеливали одиночек, вырвавшихся из кровавой мясорубки, и уничтожали на подступах к стометровой полосе отчуждения. В ход шло все подряд. Огненные стрелы, отдельные искры, серпы, плети и даже просто огнеметы, проснувшиеся по сторонам. Приходилось напоминать себе, что битва только началась и необходимо разумно расходовать собственный запас. На противоположном фланге полыхнуло огнем, и я на секунду увидел рыжие волосы матери. Она тоже сражалась. Мне и этого было вполне достаточно, видеть, что с родительницей все в порядке. Стоило мне только успокоиться, как внутри буквально взревело чувство опасности. Что-то было не так, совсем не так. Нас всех убаюкали, дав ложное ощущение легкой победы. Сквозь грохот и рев я услышал странный звук и резко поднял голову вверх. Мы упустили атаку с воздуха. На высоте 6-7 метров во вспышках огня и разрывающихся огненных метеоритов были видны крылатые твари, чем-то похожие на летучих мышей. Одна из них уже почти достигла того места, где стоял я. Недолго думая, я создал фаербол и запустил в нее. Но тварь не сгорела. Она взорвалась, осыпав все вокруг раскаленной шрапнелью. Послышались крики и стоны раненых. «Атака!» — закричал я во всю мощь своих легких. «Воздух!» Твари уже кружили и над валом, и над нашими флангами. Кто-то их начал суетливо отстреливать. Только они этого и добивались, взрываясь и окатывая защитников вала шрапнелью. Двое упали, затем еще трое. «Не сбивать!» — крикнул я. «Не сбивать над нашими позициями!» «Воздушники, сдуйте их нахер!» «Пустые!» Переносим раненых в тыловой лазарет, он вблизи капища расположен. Воздушники быстро сообразили, что от них требуется, сдувая потоками воздуха крылатых тварей со взрывчаткой к демоновой бабушке. И все-таки детонации то и дело происходили, задевая все новых и новых людей. Самые ближние летуны, почувствовав, что могут не дотянуться до добычи, принялись пикировать в самую гущу бойцов и взрываться там. Я судорожно соображал, что можно предпринять в подобной ситуации. «Отставить стрельбу!» — зычным голосом крикнула старуха, которая, кажется, была старше самого времени. Она опиралась на кривой посох, но в то же время в ней еще теплилась жизнь. Сначала я не понял, что произошло. Старуха запела скрипучим голосом что-то заунывное, но в следующее мгновение уже пикировавшие твари выровняли полет и повернули в сторону собственных позиций. В свете очередной вспышки я увидел, что из носов, глаз и ушей у них течет кровь. Кажется, бабушка спекла им мозги. Но через минуту это уже стало неважно, потому что вся эта немалая стая ринулась вниз, разнося шрапнелью своих же союзников. Одновременно несколько сотен взрывов прогремели в рядах нападающих. Сама же древняя старуха упала без движения. К ней тут же ринулись родовичи, подхватили на руки и унесли в тыл. Но не успели мы порадоваться нашей маленькой победе, как на противоположном фланге расцвел алый бутон пламени и прогремел взрыв. В отсветах зарева я видел, как обваливается с чудовищным хрустом обледеневший кусок вала, на котором стояла моя мать. От авторов, друзья, всех причастных с наступающим праздником Великой Пасхи. Желаем мира, тепла и спокойствия в ваших семьях. П.С. Завтра прады не будет, проведем выходной с семьями. Следующая прада в понедельник. Глава 18. Иван Бутурлин сидел мрачный в своей служебной квартире и посматривал в сторону бара, где стояли разные крепкие напитки, но силой воли сдерживал себя от необдуманного поступка. Последние недели все шло наперекосяк, не так как надо, и виной тому было его отстранение от реальной службы и направление в академию. Ну какой он нахрен педагог, ему воевать нужно с демонами, а не с детьми, которые, впрочем, иногда мало чем отличались от демонов. И в момент, когда Иван Васильевич уже совсем было собрался встать и подойти к бару, в дверь нетерпеливо постучали, да еще и открыли, не услышав разрешения войти. На пороге стоял Вяземский. Весь его запыхавшийся вид, нетерпение и тревога во взгляде говорили о том, что случилось нечто неординарное. «Говори», — кивнул Бутурлин, радуясь, что его заставили хоть на какое-то время отвлечься от мрачных мыслей. «Что случилось? Я только что с факультета. Срочная телеграмма от Паскевича. В Горном стихийный прорыв на 10-12 легионов демонов. Если их не остановить, города и ближайших поселений просто больше не будет существовать». «Горный», — нахмурился Бутурлин. «Это же у нас один оттуда?» «Так точно», — кивнул Вяземский. «Борис фон Аден, отец нашего курсанта Виктора фон Адена и один из ярых в гарнизоне Горного. Что ж, пусть телеграфируют Паскевичу,